Глава 12. Я считала, что развод поставит окончательную точку в нашем чертовски странном браке. Документы почти согласованы. Мы могли больше не разговаривать друг с другом. Бессонов оказался очень щедр, можно сказать, неприлично. Движимое имущество плюс 25% акций гиганта Best Technologies выводило меня чуть ли не на 5-е место среди богатейших женщин в мире, по версии Bloomberg. Сам же он вылетал из первой десятки по версии рейтинга Forbes. Проторговался, я бы согласилась и на меньшее. Я вообще готова была уйти от него ни с чем, исключительно за подпись. За неимением и при отсутствии согласия супруга сама процедура растягивалась на 3 месяца. Потому оказалось, что мое время стоит дорого. Потраченные эмоции и нервы не в счет. Соглашусь на роскошное шале в австрийских Альпах, так сказать, на сдачу. Наши обязательные ужины с Бессоновым в тот же вечер стали необязательными. И это произошло после моей просьбы не мозолить друг другу глаза. Он впервые не вернулся домой ко времени, а ведь где-то и с кем-то ел. Хотелось бы мне сказать, что я отнеслась к этому совсем стоическим равнодушием, но что-то необъяснимо зудящее заставляло меня вновь и вновь кусать губы. Странное ощущение. Я открывала и снова закрывала рабочий файл на планшете. Без необходимой сосредоточенности отвечала в общем чате на сообщения Вадика Будровина. И чувствовала себя слегка растеряна. Что непростительно, так как выставка «Форум Россия» наступала нам на пятки. Первый день, второй, третий. Можно было бы прижать Константина и расспросить. Но что-то мне подсказывало конкретно в его случае нашим и вашим за копейку спляшем. Только на 4-й я узнала, что Игорь строго соблюдал свойственный ему распорядок дня и вечерами все таки был дома. Вот только поздний ужин он заменил вечерней тренировкой в спортзале. Мы столкнулись с ним там совершенно случайно. Виновата, каюсь. Беспредельно уставшая от сидячей работы и решившая немного размяться, я буквально налетела на него в дверях. Можно сказать, впечаталась лицом в его торс, обнаженный. На его бедрах идеально сидели спортивные штаны с низкой посадкой. Очень низкой. Не знаю, как было у Аполлона, но у Бессонова V-образный пояс брюшного пресса, ограниченный небольшими, но ярко выраженными бороздами, идущими от гребня под вздошной, бедренной кости к лобку, вне всяких сомнений притягивал мое внимание. Примечание. Речь идет о поясе Аполлона у мужчин. Важно подчеркнуть, воображение бесстыдно дорисовывало остальное. Мое подсознание стыдливо закрывало глаза руками. С телом у него вообще все было в порядке, его словно отфотошопили. Одним словом, прелюбопытнейшее сочетание твердых мышц и тестостерона. Сдавленно охнув, конечно, от неожиданности, а не от увиденного, я подняла глаза и встретилась с его самодовольной улыбочкой. Сглотнула, чертыхнулась. Перевела взгляд выше, и Игорь мне подмигнул, нахально. «Теперь я могу смело утверждать, чего ты там не видела». Он негромко рассмеялся, словно точно знал, что сейчас творится у меня в голове. Потом потянулся, взял полотенце, нарочито медленно промокнул им лицо и голову, и только после этого повесил его себе на шею со словами: «Один-один, м-м-м». Я мгновенно покраснела. Вся разом. Однако же засчитал мне выходку с галстуком.